структура, продуманная специально для вас. Где мне удобно это хранить? Когда вы писали вашу информацию по памяти, вы волей-неволей разбили ее на некие крупные блоки и объединили по важным для вас признакам. Этот список из 10-30 пунктов вы можете относительно легко держать в памяти и оперировать им, не тратя драгоценное мыслетопливо. Получается, что это самая энергоемкая для вашего мозга структура хранения. И значит, как только вы повторите все то же самое на внешних носителях, практически исчезнет проблема «Боже мой, куда ж я мог это засунуть?». Например, вы перечислили содержимое рабочего ноутбука в 4 строчках – договора, материалы от менеджеров, справочники и всякое. Идеальный вариант – создать на ноутбуке 4 крупных папки с аналогичными названиями. И когда вам срочно понадобится договор о поставке 5 тонн рыбных консервов из города Ужипинска, вы моментально поймете, о какой из 4 категорий речь. Именно так работает наш мозг, используя внешние хранилища информации. Разные виды документов могут храниться на разных носителях. Кому-то удобнее держать все фото под рукой на жестком диске, а кому-то просматривать в облачном хранилище, привязанном к смартфону. И так удобно. Поэтому первый шаг для создания личной структуры – определиться с размещением разных категорий документов удобным для вас образом.